Тут она увидела, что один из подручных прикуривает как раз под свисающим концом бумажной гирлянды, и взвизгнула: «Генри!» Малый подскочил, как ужаленный. Я улизнул на эстраду. В четверть пятого у нас уже все было готово. Чарли, тромбонист, наигрывал что-то под сурдинку, а Биф разминал запястье. Поставщики принесли еду в 4:20, и мисс Гибсон, так звали тощенькую, она была профессионалка по части банкетов, чуть не сшибла их с ног. Для гостей приготовили 4 длинных стола, накрытых белой скатертью, и 4 негритянки в передниках и чепцах начали расставлять тарелки. Торт выкатили в самую середку, чтобы все глядели и облизывались. Он был 6-слойный, а наверху — шоколадный жених с невестой. Я думал, что успею курнуть на улице, но уже после пары затяжек услышал гудки и гомон. «Едут, значит». Я еще постоял, пока первая машина не вырулила из переулка за квартал от церкви. Потом раздавил сигарету и вернулся. «Едут?» — сообщил я мисс Гибсон. Она стала вся белая и буквально покачнулась на каблуках. Ей бы выбрать другую профессию. Оформлять интерьер или, скажем, книжки выдавать в библиотеке. «Томатный сок!» — завопила она. «Принесите томатный сок!» Я пошел на эстраду, и мы приготовились. Нам и раньше случалось играть на таких вечерах. Это ведь была обычная практика. И когда открылась дверь, мы вжарили рэг-тайм на тему свадебного марша. Я сам делал аранжировку. Вы можете сказать, что это смахивает на безалкогольный коктейль, и я не буду спорить. Но публика заглатывала наш марш на всех празднествах. И здесь эффект был тот же. Гости захлопали, завопили, засвистели, а потом начали трепаться. Но я заметил, что некоторые по-прежнему отбивали ногой такт. Мы были в форме, и вечер, кажется, намечался удачный. Чего только не болтают об ирландцах. И, в общем-то, не зря. Но, черт возьми, коли уж выдался случай повеселиться, они его не упустят. И все-таки, честно признаюсь, когда вошли жених и зарумянившаяся невеста, я едва не запорол первый же номер. Сколли в визитке и полосатых брюках кинул на меня тяжелый взгляд, и не думайте, что я этого не заметил. Я продолжал играть с серьезной миной, и мои ребята тоже, никто ни разу не ложанулся. На наше счастье. Публика, которая почти сплошь состояла из сколлевских головорезов и их подруг, была, видно, уже ученая. А как же, они ведь наблюдали венчание. И то по залу прокатился этакий легкий шумок. Вы слыхали про Джека Спрета и его жену? Так эти выглядели во 100 раз хуже. Сколли почти потерял свою рыжую шевелюру, но у его сестры рыжие волосы были в целости, длинные и кудрявые. Однако вовсе не того приятного золотистого оттенка, какой вы можете себе вообразить, а как у аборигенов графства Корк, цвета спелой морковки, и все мелко закрученные, точно пружинки из матраца. Лицо у нее от природы было молочно-белое, хотя ручаться трудно, столько на нем высыпано веснушек. И ее-то Сколли назвал толстой? Мать моя! Да он с таким же успехом мог бы ляпнуть, что Мэйси — мелкая ловчонка. Это была женщина-динозавр. Ей-богу, она потянула бы фунтов на 350. Все у нее ушло в грудь и в бедра, и в зад, к как обычно бывает у толстых девиц.